Тихая судорога прошла по спине, вначале слабо, затем сильнее и сильнее задергал, заломил больной зуб. А ведь он не беспокоил уже года два. Макашин замотал головой, глухо замычал, осторожно сложил газету портретом передового рабочего Хибратского леспромхоза Захара Дерюгина кверху, стаймя прислонил ее к спинке кровати и зашлепал по полу босыми ногами, время от времени останавливаясь и начиная рассматривать снимок в газете. Собственно, волноваться было незачем, решил он. Жадно напился из жестяного чайника у порога, затем закурил и опять сел, наполняя комнатушку густым дымом. В нем даже пламя свечи постепенно тускнело. Вот так и встречаются люди через много лет. Знал себя и свою работу, был совершенно спокоен, но вот одна минута, и все перевернулось. Думал затворить душу ото всех и от всего монастырской стеной. Не заглянешь и не перелезешь, а вот тебе пустяк. Портрет в газете, а как придавило. Что тебе теперь какой-то Захар Дерюгин? Видать, он тоже недалеко в жизни ушагал, перевыполняет нормы на погрузке. Ах ты, какая высота! Стой, стой, почему на погрузке? А ты спокойнее, спокойнее, приказал себе Макашин. У каждого своя путь-дорожка. Захар Дерюгин такой же человек. Попалась под ногу кочка или рытвина. Не досмотрел и прощевай, пожалуйста. Макашин даже неожиданно тихо заулыбался от мысли появиться сейчас перед Захаром, сесть с ним за стол и кое о чем спросить. Ну, хотя бы вот это. Как же это ты, земляк, доначальствовался до леса погрузки на какой-то дикой речушке камень? И какое у тебя по этому случаю душевное удовольствие? Давай забудем на время нашу с тобой вражду за могилицу, поговорим глаза в глаза о житухе людской. Зачем вообще такой расчудесный зверь, как человек, на землю сошествовал? Друг друга за горло рвать, да при первом случае в первой же вонючей луже топить? Или есть ему особое, какое назначение от Бога или того же черта? Вот твоя жизнь, вот моя. А чем же мы ее такую распрекрасную заслужили? Ну, я, ладно, статья особая. А ты, Захар Дерюгин, сколько ты на свою душу греха взял? Сколько людей на выселки отправил? Сколько детских душ загубил? И как же ты свою жизнь теперь считаешь? Перед каким Богом на колени становишься? И сюда, до глубинной Сибири, доходили слухи, что как раз в два первых послевоенных года, 46-й и 47-й, небывалая засуха сожгла почти все, начиная с Украины и кончая Уралом, и что дети и старики в селах пухнут от голода, и в городах, в магазинах голым-гало говорили о том, что есть места, где вымирали с семьями. Эти и множество других слухов как-то связывались сейчас у Макашина с портретом в газете передовика Захара Дерюгина. Связывались воедино и прочно. И от этого беспокойство никак не оставляло его. Он пытался заснуть, опять вставал и курил. И на завтра на работе много думал о Захаре Дерюгине. К нему подходили с разными делами, как обычно, нужно было решать сразу и то, и другое, и третье, и он на время забывался. Но стоило лишь наступить минуте затишья, как в голову опять лез Захар. И это тянулось и неделю, и месяц, и год, и в конце концов стало нестерпимым. Макашин заметно похудел, стал вялый и раздражительный не в меру. Захар Дерюгин и неутихающее желание встречи с ним стало его болезнью. По ночам все чаще, словно наяву, он видел Захара и подолгу разговаривал с ним. Разговаривал обстоятельно, неторопливо, иногда спорил до хрипоты –